23. Абарею Сурана привлекли к суду на основании обвинения, которое выдвинул против него римский всадник Остори Сабин по окончании срока его проконсульства в провинции Азии, где он вызвал неудовольствие принцепса своим справедливым и попечительным управлением, а также тем, что позаботился о расчистке Эфесской гавани и оставил безнаказанными насильственные действия общины пергамцев, помешавших вольноотпущеннику Нерона Акрату вывести из их города статуи и картины. Страница 322. Но открыто ему вменялось вину не это, а дружеские отношения с Плафтом и происки, имевшие целью привлечение провинции к соучастию в государственном перевороте. Для осуждения обвиняемых Нерон выбрал те самые дни, когда ожидалось прибытие Тиридата для его возведения на армянский престол. Что было сделано преднамеренно, либо чтобы толками о внешних делах отвлечь внимание от преступления внутри государства, либо, может быть, с тем, чтобы казнью именитых мужей показать воочию могущество императора, столь же единовластного, как цари. Примечание 18. Подразумевается «как цари на Востоке». Конец примечания.